Глава третья. Невский экспресс. Но все, и хорошее, и плохое, когда-нибудь кончается. В ночь со среды на четверг Никита уже трясся в вагоне поезда Кисловодск-Москва. Он сел на него в Минводах. Ночь проспал, день промаялся, и после полудня прибыл в столицу. Он переехал на Ленинградский вокзал и удачно купил билет на Невский экспресс, отправляющийся в северную столицу в 19 часов. До отхода поезда у него оставалось в запасе 3 с лишним часа. Добравшись на метро до центра, Никита побродил по Красной площади. Исторический музей уже после долгого ремонта открылся. Вот туда, как и в музее Кремля, ту же оружейную палату или алмазный фонд, он сходил бы с великим удовольствием и интересом, но, увы, по причине позднего времени экскурсий в кремлевские музеи не было. Время пролетело незаметно. Когда Никита услышал бой курантов на Спасской башне и посмотрел на часы, понял, надо мчаться к вокзалу, если он хочет успеть на поезд. В метро была давка, москвичи и гости столицы ехали с работы домой. Выбежав из вестибюля метро и пробежав здание вокзала, Никита на перроне спросил носильщика, где Невский экспресс. «Вон, на соседнем пути». И в это время диктор по радио объявила: «До отхода фирменного поезда номер 186 «Невский экспресс» сообщением «Москва-Санкт-Петербург» остается 5 минут. Просьба о пассажирам». Дальше Никита уже не слушал, он помчался к поезду. Благо, сумка с вещами не тяжела, не мешает. Подбежав к хвостовому вагону, Никита достал из нагрудного кармана куртки билет. «Какой хоть у него вагон?» «Ага, третий». Он приготовился пробежать вдоль всего состава, но хвостовой вагон оказался под номером 1. Хоть здесь повезло, до 3-го вагона рукой подать. Никита протянул билет проводнице. «Здравствуйте, проходите». Никита вытер платком пот со лба. «А когда прибываем в Питер?» «Если не опоздаем, что бывает крайне редко, тогда в 12:30 вечера». «Отлично». Никита прошел в вагон, сиденья, что были справа, стояли по ходу движения поезда, лицом, которое слева спиной. Его место было справа. Тоже повезло, он не любил ездить спиной вперед по ходу движения. Все места, кроме одного, были заняты. Понятное дело, пятница, москвичи и питерцы едут на уикенд в город на Неве. Кто на отдых, кто по делам, кто к семье. К Никите подошла женщина в строгом деловом костюме. «Простите, пожалуйста, у меня просьба». «Слушаю. Вы не могли бы пересесть на мое место?» Она показала рукой. «Фу, там как раз стояли кресла спиной вперед по движению поезда. Я не могу там ехать, у меня кружится голова», — пояснила дама. Никита согласился и пересел. Все-таки он был мужчиной. Как потом оказалось, своей просьбой дама спасла ему жизнь. Прозвучал гудок, состав медленно тронулся и, постукивая колесами на стыках, выбрался из Москвы. Он плавно набирал ход, вагоны только покачивались. Никита смотрел в окно на стремительно пролетающий пейзаж. Похоже, что скорость большая, явно больше 100 км/ч. Попутчики уткнулись в нетбуки, ноутбуки, планшетники, папки с бумагами. Единицы читали газеты. Прямо какой-то офис на колесах, а не вагон. Через 2 часа народ утомился, люди сложили свои электронные гаджеты, откинулись на спинки кресел. Позади осталась напряженная трудовая неделя, люди устали. Кое-кто даже начал слегка похрапывать. Сосед Никиты посмотрел на часы, потом взглянул на часы. Скоро Бологое, остановка. Дождь льет. «Не промокнем», — поддержал разговор Никита. Но беседа не клеилась, мужчина в строгом костюме явно не желал разговаривать со случайным попутчиком. Никита по одежде и сам видел разницу в их положении, материальном, да, скорее всего, и социальном. Сосед прикрыл глаза, Никита посмотрел на часы, решая, вздремнуть или нет. Поезд прибывает в Санкт-Петербург на Московский вокзал в 23:30, сейчас 21:30, следовательно, еще 2 часа есть. И в это время раздался удар. Вагон сильно тряхнуло, раздался скрежет, и потух свет. Вагон стало сильно трясти, и он начал заваливаться на бок. Закричали и завизжали женщины. Вагон упал, послышался звон стекла, жуткий, леденящий душу скрежет. От резкого торможения, стенкой о щебени, землю, вагон начал терять скорость. Кресла, не выдержав нагрузки, стали отрываться от пола, и по инерции, кувыркаясь и калеча пассажиров, понеслись к передней по ходу движения поезда стенки вагона. Скрежет железа, хруст костей, крики раненых слились в жуткую какофонию. Вокруг тишина, хоть глаз выколи, и почему-то поезда не видно совсем. Хоть и произошло крушение, это он помнил четко, но должны же быть хоть какие-то огоньки. Фонари проводников, да хоть зажигалки пассажиров, подсвечивающих себе. К тому же тишина. Но не может быть тишины. Раненые должны стонать, уцелевшие — кричать от пережитого страха и ужаса, призывать на помощь или его так далеко отбросило от вагона. Никита немного походил вправо-влево, надеясь выйти к железной дороге, но наткнулся на дерево и расцарапал себе лицо. Плюнув на бесплодные попытки, крикнул «Ау!», но только эхо откликнулось. Отчаявшись, он уселся под дерево на сухое место. Что бродить в темноте? Так можно и в барсучью нору угодить, ногу сломать. Не кстати вспомнился недавно услышанный анекдот. Мужик заблудился, идет по лесу и кричит «Ау!». Сзади медведь подошел, по плечу лапой похлопал. «Мужик, ты чего кричишь?» А тот отвечает: «Заблудился. Вдруг кто-нибудь услышит, поможет». А медведь: «Ну, я услышал. Тебе легче стало?» Несмотря на то, что была осень, и он был в ветровке, а к утру озяб, чай не Кавказ, прохладно. Постепенно темень начала рассеиваться, сереть. Солнце над горизонтом еще не поднялось, но стало видно хотя бы метров на 10-15. Никита направился в одну сторону, потом в другую. Далеко он не уходил, не могло же его на 200 метров из вагона выбросить. Если его с такой силой вышвырнуло бы, он бы от удара о деревья убился, а на нем ни одной царапины, руки-ноги целы и не болит нигде. Тем не менее, поиски его увенчались успехом. Он наткнулся на проселочную дорогу, по ней и вышел. Любая дорога все равно к жилью выведет. Километра через 3-4 бодрого хода впереди показалось село, поскольку в центре его Никита увидел церковь с высокой колокольней. Что скрывать, обрадовался. Сейчас он в милицию позвонит, в МЧС. О катастрофе поезда, конечно, уже известно, небось, службы вовсю работают, но о себе заявить надо, чтобы не числился без вести пропавшим. У первого же встречного спросил, где найти начальство. Крестьянин выглядел одетым довольно бедно, и это невольно бросилось в глаза, но Никите было не до анализа одежды неизвестного. «Это ты про Волостеля? У церкви его изба». Никита направился по улице в указанную сторону, на ходу достал телефон. Вот досада. Ни ночью, ни сейчас сигнала нет, идет поиск сети. Ориентир у него отличный, церковь со всех сторон, села видна. У добротной избы стоял тарантас, а рядом несколько мужиков. На подходящего Никиту они уставились, как на невидаль. Оно и понятно. В деревне все свои, любой чужак любопытство вызывает. Да и одежда на нем городская, джинсы, ветровка, футболка и кроссовки. И в городе в такой одежде удобно, и в поезде. Из избы выскочил разъяренный бородатый мужик в длиннополом пиджаке и широких штанах, заправленных в сапоги. «Я этого так не оставлю», — кричал он, — «я управу найду, до самого князя дойду, в город еду». Никита сразу сообразил, что ему тоже в город надо, неважно какой. Мужик вскочил на тарантас, взял в руки вожжи. Никита подбежал, встал на подножку. «Возьмите до города, мне тоже туда надо». «Садись». Мужик крикнул «Но!», лошадь тронула, и Никита буквально упал на сиденье. «Вот же кровопивец!» — не унимался мужик. «Взял и подсунул воск в бочках. Сверху отменного качества, а внутри...» Мужик махнул рукой. «Меня на торгу едва не побили, позор-то какой! Отродясь со мной такого не было. Меня Федором звать!» — вдруг резко сменил он тему. «Меня Никитой. Что-то я тебя здесь раньше не видел». «Так я не местный, сам впервые в этих краях оказался, проездом из Москвы». «Правильно, честному человеку в этом селе делать нечего. А Волостель — мошенник, так князю и скажу». Никита сначала подумал, что Волостель — это фамилия такая. У наших людей таких фамилий не бывает, и редкие, и заковыристые. Но все оказалось проще. Волостель — управляющий в деревне или в селе. «Ты чем на жизнь зарабатываешь?» — поинтересовался Федор. «Доктор?» Мужик посмотрел на Никиту непонимающе. «Лекарь, если так понятнее». «Чего ж тут не понять? Врешь, зубы заговариваешь или как цирюльник кровь пускаешь?» «Все-таки пускаю». «Какие-то замшелые они тут, в селе своем. И словечки-то старинные, цирюльник. Неужели цивилизация не дошла?» Тот-то я смотрю, одежа на тебе странная, да и обувка тоже. Вот я купец, и одет как купец. Если боярин, так и его по одежке сразу угадать можно. Разве лекари по-особому одеваются? Да, верно. Они выехали на более широкую дорогу, где было движение. Впереди виднелась попутная телега, навстречу ехала другая. Постепенно Никита стал замечать, что не видно столбов и проводов, электрических, телефонных, да и машин на дороге нет. На селе лошадь до сих пор в почете. Сено привезти, картошки, участок небольшой вспахать, на котором на тракторе не развернуться, но где машины? До города далеко, верст 5 еще, и Владимир. Никита подумал, что ослышался. Ведь катастрофа Невского экспресса произошла между Питером и Москвой, а Владимир в другой стороне от столицы. «Федор, Владимир — это между Москвой и Нижним». «Конечно, а где ж ему еще быть? Испокон веков тут стоял». Мозги отказывались принимать информацию. «Ему же в Питер надо, какой Владимир? И как он здесь очутился? Подожди, а год сейчас какой?» 7160-е от сотворения мира. Блин, это же сколько по современному летоисчислению от Рождества Христова, которое Петр I ввел с 1 января 1700 года. Ну да, кивнул Никита, стараясь не показать своего изумления. А кто же нынче великий князь? Да уж 7 лет, Алексей Михайлович. Верилось в услышанное с трудом, какой-то бред сумасшедшего. Показался город. Был он большей частью деревянным, хотя храмы и дома в центре были каменные. Столбов и проводов, так же, как машин и прочих примет 21 века, нигде не было видно. Никита вздохнул. Получалось, все, что говорил купец Федор, было истинной правдой. Осознать, а главное принять эту правду, было нелегко. Выходит, у него нет ни дома, ни работы, ни родни, как, впрочем, и всего другого, что делало жизнь налаженной и стабильной. А теперь он никто, бомж. Федор остановил тарантас в центре. «Приехали». «Спасибо». Никита выбрался из тарантаса и остановился в задумчивости. «Куда идти? Что делать? Где и на какие деньги есть и спать?» Перед ним стало множество вопросов и пока никаких перспектив. А кушать уже хотелось. Хоть на паперть иди попрошайничать. И церковь рядом была. Ноги сами понесли его туда. Только он успел сделать шаг во двор, как послышались крики. Двери храма с треском распахнулись, и на ступени храма, а потом и во двор, вывалилась группка дерущихся мужчин. Никита замер в удивлении. Сроду в храмах не дрались. Святотатство это. Храм не место для выяснения отношений. Несколько мужчин, довольно прилично одетых, лупцевали зрелых лет мужика. Откуда Никите было знать, что взошедший в этом году на патриарший престол Никон, в миру Никита Минов, из новгородских митрополитов, сменивший почившего патриарха Иосифа, издал указ, чтобы все тремя перстами крестились. Три перста, собранных воедино, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Только вот единство не получилось. Паства и священничество раскололись. Те, кто не принял нововведений, выделились в старообрядцев. В дальнейшем и гонения на них были, заставившие людей уйти в Сибирь и другие глухие места. Но это уже после. А сейчас Никита не мог остаться в стороне, видя, как дюжина мужчин бьют одного. Его уже повалили на земь, даже бойцы в кулачных боях не бьют упавшего. Это считается ниже собственного достоинства. Никита роста был выше среднего, даже среди современников, а уж в этом времени на голову выше всех просто гигант. Он подбежал к дерущимся и расшвырял их всех в стороны. «Чего вы упавшего бьете?» — вскричал он. Избивавшие смотрели на него злобно, но продолжать драку побаивались. Никита помог подняться упавшему. Глаз у того заплыл, губа была разбита и кровила. Мужик поднялся, но когда Никита взял его за левую руку, вскрикнул — «Или вывих, или перелом», — подумал Никита. Мужик стоял на ногах нетвердо, хотя спиртным от него не пахло. «Идем домой, я помогу», — предложил Никита. Они вышли со двора. «Тебе куда?» «В Емскую слободу», — прошамкал разбитыми губами пострадавший. «Это где? Я не местный, города не знаю. За золотыми воротами я покажу». Через какое-то время мужик пришел в себя и пошел тверже, а потом и вовсе отстранился от Никиты. «Я сам. Рука только болит, спасу нет. До дома доведу, там посмотрим. Я лекарь», — успокоил его Никита. «Сам Господь послал мне тебя за веру мою. Если бы не ты, забили бы до смерти». «За что тебя?» «Отказался тремя перстами креститься». «Деды и отцы наши двумя перстами крестились, и я так же буду». «Как новый патриарх пришел, так устои начал рушить». Вступать с ним в полемику Никита не стал, слишком мало он знал об этой жизни. Потихоньку они добрели до дома пострадавшего. Изба, в которой он жил, была деревянной, но большой и добротной, пятистенка с обширным двором. Едва страдалец показался во дворе, как к нему кинулась родня, в основном женщины. Они заохали, запричитали, «в постелю», — скомандовал мужик. Как только они вошли в избу, домочадцы стянули с него сапоги, сняли одежду, бережно уложили. Никита отошел в сторону, чтобы не мешать, потом подошел к страдальцу и начал его осматривать. Ну, подбитый глаз и разбитая губа — мелочь. Он решил осмотреть руку. Перелома не было, но вывих в плечевом суставе наличествовал. Рука висела плетью, и двигать ею пострадавший не мог из-за сильной боли. «Поворачивайся на живот», — скомандовал Никита. Мужик, кряхтя и охая, стал медленно поворачиваться. Зато домочадцы возмутились. «Ты кто такой, чтобы побитого ворочить? Ему отдохнуть надо». «Лекарь я, потому командовать буду. Вывих надо вправить, а то рукой владеть не будет». Женщины успокоились. «Тебя как звать-то?» — спросил мужика Никита. «Куприян. Скажи своим, пусть выйдут». «Не слыхали разве, что лекарь сказал?» — прикрикнул Куприян. Домочадцы не спеша вышли. На Никиту они поглядывали неприязненно. Когда Куприян перевернулся на живот, Никита попросил: «Опусти руку вниз, пусть повиснет». «Больно? Терпи, я же для твоего блага прошу». Никита уселся на табурет и стал ждать, когда под действием веса руки расслабятся все мышцы. Чтобы занять время, он стал разговаривать. «Куприян, ты чем на жизнь зарабатываешь?» «Купец я, лавка у меня на торгу своя. Ой, плечо болит». «Терпи. Вправлю скоро. В городе-то лекари есть?» «Как не быть. Всех мастей. Знахари, травники, цирюльники. Но они больше кровь оттворяют. А еще бабки-повитухи есть, а еще ведуны да врали разные». «Врали? Ну да, что зубы заговаривают?» «Ну, однако, и медицина во Владимире. Средневековая какая-то. Впрочем, и впрямь средневековье. А ведь для него благо. Непаханное поле работы и почти никакой конкуренции. Только и препонов много. Избы, где принимать пациентов. Нет инструментов никаких. Так же, как и лекарств и перевязочных материалов. Стало быть, о сложных операциях забыть надо? Да, далеко хватил. На сегодняшний день есть нечего и спать негде, а у него планы наполеоновские». Тем временем прошло уже с полчаса. Никита ощупал руку, плечевой сустав, уперся в грудную клетку Куприяна коленом, руку плавно потянул, прилагая изрядную силу, а потом вдруг резко повернул в сторону. В плече хрустнуло, головка плечевой кости вправилась. Куприян заорал истошно, но потом смолк. В комнату ворвались женщины. «Да что же он тебя мучает, кормилец?» — спросила та, что постарше, наверное, жена. «Отпустила, — обрадованно сказал Куприян. — Ей-богу, отпустила». Он сел на постели, подвигал рукой. «Ты погоди рукой двигать», — остановил его Никита. «На несколько дней покой ей дать надо. Косынка есть?» Куприян правой рукой стянул с одной из женщин шаль. «Сойдет? Бабы, идите отсель. Стол готовьте, обедать пора». Никита подвесил руку на косынку, обездвижив ее. «Удобно? На вроде. Лучше неделю так поносить. На ночь снимай, а днем руку береги». «Благодарствую. Пойдем обедать, небось уже стол накрыли». Выглядел Куприян страшновато, но после вправления сустава сразу повеселел, поднялся бодро. Никита за ним. Длинный стол в трапезной был уже заставлен яствами. Парил суп в горшке, на блюде горькой лежали куриные потрошки с разной начинкой, а уж холодных закусок, вроде моченых яблок, квашеной капусты, соленых огурцов и копченой рыбы, несколько видов было полно. Рядом с местом главы семьи в торце стоял жбан с пивом. Семья чинно расселась, каждый на своем месте. Никите место тоже досталось в торце стола, только напротив хозяина. Сначала хозяин скороговоркой и невнятно, из-за разбитой губы, счел молитву. Все дружно сказали «аминь» и приступили к еде. Суп с потрошками был вполне неплох. Потом кухарка подала гречневую кашу с мясом, Попробовав ее, Никита с сожалением констатировал, что в его время так ее готовить не умеют. После каши Куприян собственноручно разлил пиво, причем тост хозяин сказал за помощь лекаря. «Я тебе вдвойне обязан. Драчунов от меня отогнал у церкви и руку вправил. Не каждый к незнакомцу на выручку бросится. Что-то я тебя раньше не видел. Говорил же, не местный, только сегодня приехал». «Откуда же?» — полюбопытствовал Куприян. «Из Литвы», — соврал Никита. «Не говорит же, что скафминвод. В это время там еще кавказцы воевали. Едва ноги унес от поляков. В чем был, бежал, без денег и нажитого добра». «Как есть злодеи», — понимающе кивнул Куприян. «Смутное время безвластия. Лже-Дмитрий, польское нашествие было еще свежо в памяти народной, и упоминание о поляках ничего, кроме ненависти, не вызывало. Так у тебя и жить негде?» — всплеснула руками жена Куприяна. «Именно так. Кормилец, человек тебя выручил, помоги и ты ему. Свободная комната у нас есть, пусть поживет, пока на ноги не встанет». Купец только крякнул с досады. «Вечно наперед лезешь. Язык как помело. Я и сам предложить хотел». «Ну как, принимаешь?» «Согласен», — просто сказал Никита. «У меня знакомых здесь нет, а в кармане вошь на аркане». Купец засмеялся. «Аркадия, покажи лекарю его комнату». Никита встал, сказал спасибо. Комната оказалась угловой, небольшой. Топчан, да, сундук для вещей, более чем скромно. Одно радовало. На топчине пуховая перина и пуховая же подушка. Хоть спать будет удобно. «Мы после обеда отдыхаем», — сказала на прощание Аркадия. Никита намек понял. Он разулся, разделся и лег в постель, утонув в мягкой перине. Неплохо купцы живут. Однако сон не шел. В голове крутились одни и те же мысли. Чем заняться, на что жить? Купцу спасибо, приютил на первое время. Никита ничего в жизни не умел. Только лечить, для этого учился. Все остальные умения, вроде вождения автомобиля, здесь были напрочь не нужны. Вот он и решил остановиться на своей профессии. Деньги только на первое время нужны, инструмент купить, избу какую-нибудь снять. К тому же в ней и жить можно, не стесняя Куприяна. Гость хорош, когда он вовремя уходит. Эх, не расспросил купца, есть ли в городе какие-то лекари. А не то, не только базарные травники. И у купца деньги просить придется в долг. Тут без вариантов, иначе просто дело не осилить. У самого гроша ломанного в кармане нет.